Глава вторая. Керак – город в северном королевстве Цидарис, в устье реки Адалатте. Некогда столица отдельного королевства Керак, которое в результате неумелой политики и вырождения правящей династии пришло в упадок, утратило значимость, было разделено соседями и включено в состав их земель. Имеет порт, несколько фабрик, маяк и около 2000 жителей. Эффенберг и Таубот. Энциклопедия Максима Мунди, том 8. Залив щетинился мачтами и был полон белых и разноцветных парусов. Большие суда стояли на рейде, заслоненным мысом и волноломом. В самом порту к деревянным молам причаливали корабли поменьше и совсем крохотные. На пляжах почти все свободное место занимали лодки. Или остатки лодок. На окраине мыса, захлестываемый белыми волнами прибоя, возвышался маяк из белого и красного кирпича, обновленный реликт эльфьих времен. Ведьмак ткнул шпорой кобылу в бок. Плотва подняла голову, раздула ноздри, словно и она радовалась запаху моря, доносимому ветром. Подгоняемая всадником, тронулась через дюны, к уже недалекому городу. Город Керак, столица одноименного королевства, расположенный по обоим берегам в устье реки Адалатте, был разделен на три отдельных, совершенно разных района. На левом берегу Адалатте располагались здания порта, доки и промышленно-торговый центр, включающий верфи и мастерские, а также перерабатывающие фабрики, склады и магазины, ярмарки и базары. Противоположный берег реки, район, называемый Пальмирой, заполняли халупы и хаты бедноты и рабочих, дома и палатки мелких торговцев, скотобойни, мясные лавки, а также многочисленные, оживающие вскоре после наступления сумерек, забегаловки и ночлежки. Пальмира, к тому же, являлась местом развлечений и запретных наслаждений. Здесь, как было известно Геральту, можно было запросто лишиться кошелька или получить ножом под ребро. Подальше от моря, на левом берегу, за высоким частоколом из толстых бревен, располагался, собственно, сам Керак. Квартал узких улочек промеж домами богатых купцов и финансистов, факториями, банками, ломбардами, сапожными и портняжными мастерскими, магазинами и магазинчиками. Были здесь также таверны и увеселительные заведения высшей категории, в том числе и гостиницы, предлагающие, по правде говоря, ровно те же услуги, что и в портовой Пальмире, но по значительно более высоким ценам. Центр квартала состоял из четырехугольной рыночной площади, городской ратуши, театра, суда, таможни и домов городской знати. Посреди площади стоял на пьедестале, страшно засранный чайками, памятник основателю города, королю Осмаку. Что было явным враньем, ибо приморский город существовал здесь задолго до того, как Осмака принесло сюда черт знает откуда. Повыше, на холме, стоял замок и королевский дворец. По форме и внешнему виду довольно нетипичный, потому как это был древний храм, перестроенный и расширенный после того, как его покинули священники, разочарованные полным отсутствием заинтересованности в нем со стороны населения. В замке осталась даже компанила, то есть колокольня с большим колоколом, в которой ныне господствующий в Кераке король Белагун приказал бить ежедневно в полдень и, очевидно, назло подданным в полночь. Звон раздался как раз, когда ведьмак проезжал между первыми лачугами Пальмиры. Пальмира смердела рыбой, стиркой и харчевней. Давка на улочках была чудовищная. Преодолеть ее ведьмаку стоило много времени и терпения. Вздохнул полегче, лишь когда наконец добрался до моста и проехал на левый берег Адалатте. Вода воняла и несла шапки плотной пены, результат работы, расположенной вверх по реке дубильни. Отсюда было уже недалеко до дороги, ведущей к окруженному частоколом городу. Лошадь он оставил в конюшне перед городом, заплатив за 2 дня вперед и накинув конюху еще сверху, чтобы обеспечить плотве должный присмотр. Сам же направился к сторожевой башне. В Керак можно было войти только через сторожевую башню, пройдя досмотр и сопровождающие его малоприятные процедуры. Ведьмака немного раздражала эта необходимость, но он понимал ее цель. Жителей города за частоколом не очень-то радовало мысль о визитах гостей из портовой Пальмиры, особенно в качестве сходящих там на сушу матросов из чужих стран. Он вошел в сторожевую башню. Деревянное здание срубной конструкции, в которой, как ему было известно, располагалась кардигардия. Геральт думал, что знает, что его там ожидает. Но он ошибался, хотя и посетил в жизни множество кардигардий. Маленьких, средних и больших, в ближних и самых дальних закоулках мира, в местах цивилизованных больше или меньше, или нецивилизованных вовсе. Все кардигардии мира воняли затхлостью, потом, кожей и мочой, а также железом и смазочными маслами для него. В кардигардии Керака было так же. Вернее было бы, если бы классические кардигардные запахи не подавляло тяжелое, удушливое, достигающее потолка вонь от пердежа. В меню здешнего гарнизона кардигардии, вне всяких сомнений, преобладали крупносеменные зернобобовые растения, такие как горох, бобы и цветная фасоль. Гарнизон же был полностью дамским. Состоял из шести женщин, сидящих за столом и поглощенных обеденной трапезой. Все дамы жадно хлебали из глиняных мисок что-то, плавающее в жидком паприковом соусе. Самая высокая из стражниц, видно комендантша, оттолкнула от себя миску и встала. Геральт, который всегда считал, что некрасивых женщин не бывает, мгновенно почувствовал, что вынужден пересмотреть данные убеждения. «Оружие на лавку!» Как и все присутствующие, стражница была острижена наголо. Волосы успели уже немного отрасти, создавая на лысой голове беспорядочную щетину. Из-под расстегнутого камзола и расхристанной рубахи проглядывали мышцы живота, наводящие на мысль о большом зашнурованном колбасном рулете. Бицепсы стражницы, продолжая мясные ассоциации, имели размеры свиных окороков. «Оружие на лавку клади!» — повторила она. «Глухой?» Одна из ее подчиненных, по-прежнему склоненная над миской, приподнялась немного и перданула, громко и протяжно. Ее подруги захохотали. Геральт обмахнулся перчаткой. Стражница смотрела на его мечи. «Эй, девчонки, идите сюда, ну же!» Девчонки, потягиваясь, встали, довольно неохотно. Все они, как заметил Геральт, были одеты в легком и свободном стиле, позволявшем прежде всего похваляться мускулатурой. Одна была в коротких кожаных брюках со штанинами, распоротыми по швам, чтобы помещались бедра. А одежды от талии и выше ей служили главным образом скрещенные ремни. «Ведьмак», — констатировала она. «Два меча, стальной и серебряный». Вторая, как и остальные, высокая и широкая в плечах, приблизилась. Бесцеремонным движением распахнула рубашку Геральта, схватилась за серебряную цепочку и вытащила медальон. «И знак есть», — подтвердила она. «Волк на знаке, со скаленными зубами. Выходит, и вправду ведьмак. Пропустим?» «Устав не запрещает. Мечи сдал?» «Верно». Геральт спокойным голосом включился в разговор. «Сдал. И оба будут, как я понимаю, под надежной охраной до возврата по расписке, которую я сейчас получу». Стражницы скались, окружили его. Одна подтолкнула, как будто нечаянно. Вторая громко пернула. «Вот тебе расписка!» — фыркнула она. «Ведьмак! Наемный укротитель чудовищ! А мечи отдал! Тут же! Покорный, как сопляк! Хер свой тоже бы, наверное, сдал, если бы велели! Так давайте велим ему! А, девки? Пусть вынет из ширинки! Поглядим, какой хер у ведьмаков!» «Хватит вам!» — рявкнула комендантша. «Разыгрались шалавы! Ганшорик, сюда! Ганшорик!» Из помещения рядом возник лысоватый немолодой человек в бурой япанче и шерстяном берете. Выйдя, сразу раскашлялся, снял берет и начал им обмахиваться. Без единого слова взял обмотанные ремнями мечи и дал Геральту знак, чтобы следовал за ним. Ведьмак не медлил. В заполняющей кардигардию мешанине запахов кишечные газы уже начинали решительно преобладать. Помещение, в которое они вошли, разделяла солидная железная решетка. Мужчина в японче заскрипел большим ключом в замке. Повесил мечи на вешалке рядом с другими мечами, саблями, кордами и охотничьими ножами. Открыл потрепанный журнал учета и начал что-то писать в нем, медленно и долго, безостановочно кашляя, с трудом глотая воздух. Наконец, вручил Геральту выписанную квитанцию. «Я так понимаю, что мои мечи здесь в безопасности, под замком и охраной?» Бурый мужчина, тяжело дыша и сопя, закрыл решетку и показал ему ключ. Геральта это не убедило. Любую решетку можно было преодолеть, а звуковые эффекты метеоризма дам из охраны способны были заглушить все попытки взлома. Однако выхода не было. Ему необходимо было сделать то, зачем он прибыл в Керак. И покинуть город поскорей.